Глава 20. Рыбка заглотила крючок. С виду это была обыкновенная авторучка, но, свинтив верхнюю часть, можно было обнаружить вмонтированное в дно трубки 30-кратное увеличительное стекло. Земцову эту штуку подарили в день выпуска из юридического института, и он всегда носил ее с собой. Что за сыщик без лупы? Он убрал с разделочного стола огромный мясницкий топор, сел на табурет, развернул конверт и вынул из него стопку долларов, будто собирался готовить из них некое экзотическое блюдо. Сначала он пересчитал и бегло просмотрел все купюры. 30 штук, достоинством 100 долларов каждая. Итого 3000 баксов. «Ого-го!» — Земцов усмехнулся, покачал головой и подумал: «Ну, Ирка, ну, стерва! Что только не придумает, чтобы меня заарканить. И зачем я ей нужен?» Тут ему в голову пришла мысль, что Ирина догадалась о его намерении выдавить из нее деньги вкладчиков и сунула ему в карман банальную взятку. Он не стал размышлять, насколько эта мысль здравая, и принялся искать ответ на главный вопрос: есть ли в этой стопке меченые купюры, контролируемые экономической контрразведкой ФСБ? Приставив к глазу лупу, он склонился над столом и стал просматривать купюры одну за другой. Несколько лет назад, когда финансовая пирамида «Титаник» стала ворочать миллионами, ФСБ через подставное лицо внесло в фирму большое количество меченых долларов, чтобы проконтролировать движение финансов и уличить «Титаник» в мошенничестве. Но не успело довести дело до суда. Руководители «Титаника» неожиданно объявили об ограблении фирмы и своем банкротстве. Несколько сот тысяч долларов с метками ФСБ пропали. Это был самый позорный провал контрразведчиков за последние годы. Земцов в то время служил в управлении по экономическим преступлениям МВД и был хорошо осведомлен о провале коллег из ФСБ. Он никому не рассказывал, что неуловимая Ирина Юрьевна Гончарова — это его одноклассница, которая в школьные годы не один раз пыталась взять штурмом его сердце. И, конечно, он никому не раскрывал своего плана, который вынашивал несколько лет. У Земцова голова кружилась от той мысли, что он может раскрутить самое скандальное дело десятилетия. Если бы ему удалось доказать, что никакого ограбления «Титаника» не было, и деньги вкладчиков по-прежнему у генерального директора, то Земцов стремительно пошел бы вверх по служебной лестнице. Заветная должность начальника управления была бы ему обеспечена. Он просмотрел около 10 купюр, и у него уже стали болеть глаза. И тут вдруг, на очередной купюре, он отчетливо разглядел метку: «Контролируется экономической контрразведкой ФСБ». Надпись была сделана на воротнике президента, и заметить ее без мощного увеличительного стекла было невозможно. Земцов отпрянул от стола, в необычайном возбуждении вскочил на ноги, ударил ладонью в ладонь. «Заглотила крючок, рыбка!» На подобную уловку в свое время попадались взяточники, контрабандисты, сутенеры, наркодельцы. Теперь вот пришла очередь Иришки. Земцов от волнения заламывал пальцы рук, щелкая суставами. Теперь главное не ошибиться. Надо действовать очень тонко и точно. Чтобы уличить Ирину в мошенничестве, нескольких меченых купюр недостаточно. Она может сказать, что они попали к ней случайно. Надо любой ценой заставить ее засветить всю наличку, которую она прячет в каких-нибудь подпольных сейфах. Расчистить перед кургой поле деятельности, чтобы ему ничто не мешало выполнить задуманное, и вытряхнуть из Ирины деньги. Накричать на него, чтобы он стал смелее и решительнее. Если надо, открыто встать на его сторону и помочь ему. А потом задать ей в присутствии понятых и оперативников один простой вопрос. Как так получилось, что деньги, похищенные грабителями из «Титаника», оказались у нее на руках? Земцов снова склонился над столом, глядя в окуляр самодельного микроскопа. Вот еще одна меченая, еще одна, еще. У него не осталось никаких сомнений. Ограбления «Титаника» не было. Из 30 купюр 7 оказались меченными. Земцов сложил их в отдельную стопку и задумался.